Глава 18. «И что, она его простила?» Вечером того же дня на машине я забрала Галину Яковлевну из больницы, и под покровом ночи мы возвращались домой. Говорит, что помирились. «Неужели, молодой, я была такой же дурой? Он меня целовал и в семью просился, а она его простила». «Девочке 20 лет. Ты ждешь от нее взрослых поступков?» Я только хмыкнула. «В конце концов, не прости она его, он бы с двойной настойчивостью стал завоевывать тебя. А тебе оно вроде бы и не надо». «Выясняете, насколько у меня все серьезно с Кириллом?» Я посмотрела на женщину через зеркало заднего вида и хитро улыбнулась. «Двойную игру ведете, Галина Яковлевна?» «Я же мать. Что с меня взять? Так как? Серьезно?» Все задают один и тот же вопрос. Ситуация в какой-то степени даже забавляла меня. Было интересно наблюдать за тем, как все хотят узнать о моей личной жизни больше, чем знаю я сама. Однако за внешней беззаботностью скрывались настоящие переживания. Так или иначе, но самой себе до конца честно на этот вопрос я так и не ответила. Глупо скрывать, что я влюблена в Кирилла. Он невероятный мужчина, очень добрый, веселый, умный, галантный. Но куда все это может привести? Я не знаю. В моих планах нет выходить за него замуж. А в его планах? Спросите у него. Совершенно просто ответила я. Он тоже говорит о симпатии, но на отношениях не настаивает. Значит, серьезных намерений не имеет. Если бы видел тебя своей женой, давно бы схватил в охапку. «Галина Яковлевна, мы не знакомы даже месяца, и я все еще замужем. Нам не 20 лет, чтобы мужчины дрались за девушку и нахрапом брали крепость». Женщина ничего не ответила. Вероятнее, этот разговор заводить ей вовсе не хотелось. Я могла понять. Борис был ее сыном, а я почти что дочерью. Она желала мне счастья, но не хотела, чтобы болезненно сжималось сердце ее ребенка. Возможно, избыточное внимание к нашей личной жизни и вовсе было лишь способом не думать о своей. Дома я почти сразу отправила Галину Яковлевну спать. Она ворчала и пыталась убедить меня, что не превратилась в овощи из-за перенесенного потрясения, но я ничего и слушать не хотела. В моем доме мои правила. Оставшись одна, я навела порядок на кухне, погладила рабочий костюм, чтобы завтра не опоздать в офис, приняла душ и на пару минут легла на диван в гостиную. Хотелось отпустить все мысли перед отходом ко сну, однако этому не суждено было сбыться. «Да?» — тихим голосом ответила я в динамик телефона. «Привет. Не разбудил тебя?» Кирилл тоже почему-то говорил тихо. «Нет, нет, я только собиралась ложиться. Как твои дела? Как прошло время с детьми?» «Малыши чудесные. Умные, рассудительные, очень похожи на их отца. Мне было в радость немного побыть в роли няньки. Как дела у Галины Яковлевны?» «Спасибо, она в норме». Я подняла взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж, будто ожидала увидеть там свекровь. «Ей тяжело, но держится. Боюсь заводить разговор обо всем происходящем». В диалоге повисла неловкая пауза. Вернее сказать, неловкости я почему-то не ощущала. Из динамика телефона доносились размеренные шуршания в такт дыханию Кирилла. Мне казалось, что так я могу чувствовать его рядом. Как будто он сидит сбоку, согревает меня своим теплом и щекочет дыханием. «Я скучаю», — услышала я из телефона. «Постельное еще пахнет твоим клубничным шампунем. Хочу обнять». На губах появилась улыбка, и невольно двумя руками я обхватила подушку, которая лежала в углу дивана. Наши желания совпадали. «Можем поужинать вместе на неделе. В среду у меня забронирован столик». «Не бери завтра машину, хорошо? Я заеду за тобой». «А вечером я на чем доберусь?» «Я довезу». Я улыбнулась еще шире и кивнула, как будто Кирилл мог это видеть. «Тогда договорились. Буду у тебя к 9». Спать я шла уже в другом настроении. Хотелось, чтобы эта ночь поскорее пролетела, и наступило утро. Как же глупо я веду себя. Кирилл приехал немного раньше. Я заметила его машину в окне, когда на втором этаже надевала золотые сережки с бриллиантами. Мужчине открыла Галина Яковлевна, давая мне возможность сделать последние штрихи в создании моего сегодняшнего образа. «Вы отлично держитесь после того, что произошло». Спускаясь по лестнице, я слышала обрывки фраз. «Я хотел выразить поддержку, но не знал, как будет правильнее. Привез вам цветы и фрукты». «Спасибо тебе большое. Лучшая поддержка — просто быть рядом в нужную минуту. Я очень благодарна, что ты сейчас рядом с Олей. Спасибо, что не оставил ее, когда я...» «Не говорите ерунды». Когда я сошла с последней ступеньки, Кирилл приобнимал женщину за плечо и с искренней улыбкой смотрел в мою сторону. «Доброе утро. Я готова ехать». «Доброе утро. Ты, как всегда, восхитительно выглядишь. Бриллианты тебе особенно к лицу. Надо бы подарить как-нибудь». Я еле слышно рассмеялась, ощущая объятия на своей спине и мягкий поцелуй в губы. Все-таки Кирилл был настоящим джентльменом. Он умел заставить женщин улыбаться, всегда подбирал изысканный комплимент и говорил нужные вещи. Он одевался по-мужски, элегантно, классические костюмы, рубашки. Всегда пах приятно, но совсем ненавязчиво, как должен пахнуть мужчина. Он был прекрасен в своей лаконичности. Любая девушка на его фоне становилась бы принцессой. «Оль, ты не против, если задержимся на пару минут? Время еще есть. Я приехал немного раньше, чтобы поговорить с Галиной Яковлевной». «Конечно. Сделать вам кофе?» Не дождавшись ответа, я последовала на кухню. Кирилл с моей свекровью расположились в столовой, и я могла слышать, о чем именно они говорят. Ничего личного там не было, только рабочие вопросы. «Я понимаю, что обращаться к вам с такими просьбами сейчас несколько бестактно и даже нагло, но мне очень нужен совет профессионала. Я в поисках стиля для оформления номеров в термальном комплексе. Может быть, вы найдете время посмотреть эскизы?» «Кирилл, ты льстишь мне не краснее», — рассмеялась женщина. «У меня нет работы, и я на грани развода с мужем. Я готова сама найти эскизы, чтобы посмотреть. И спасибо за комплимент». «Я могу распечатать их или отправить в электронном виде». «Они у тебя с собой? Покажи так». Краем глаза я поглядывала, как Кирилл показывает Галине Яковлевне что-то на экране планшета и активно рассказывает о своей идее. Отчасти было даже обидно, что он не проконсультировался сначала со мной. Конечно, я не дизайнер, но все-таки имею хороший вкус. К тому же мы спим вместе. Мог бы обратиться и ко мне. «Мне нравится вот это. Свежо, интересно. Но слишком много всего тропического. Я бы... Оленька, здесь есть листочек и карандаш?» «Конечно, возьмите». Вместе с чаем я принесла большой блокнот и удобно устроилась за столом напротив. «Как насчет микса стилей? Уберем эти цветы, а вместо них сделаем металлические конструкции. Слишком смело». С улыбкой я наблюдала, как Галина Яковлевна рьяно взялась за дело. Сердце начинало биться спокойнее, когда я видела счастье на ее лице. В последнее время она все реже находилась в чем-то отраду. Ей быстро надоедали все занятия, не было интереса буквально ни к чему. А сейчас она как будто снова ожила. С карандашом и бумагой в руках она стала той самой женщиной, которой я знала ее 10 лет назад. Живая, увлеченная, знающая свое дело. «Эти картины в рамках слишком просто. Можно сделать фотографии. Новые, смелые, провокационные. Или зеркала». «Зеркала в рамках для фото», — подхватил Кирилл. «Освободим стену здесь, освещение передвинем ближе к кровати. Так будет даже светлее и просторнее». «Еще я бы сменила паркет, оттенок ужасен». «Вы тоже это заметили? Я вижу, какой цвет должен быть здесь, но не могу найти ничего подобного на фабриках». «Я займусь этим», — хлопнув в ладоши, озвучила Галина Яковлевна. «Я все найду. Отличный паркет производит одна норвежская компания. У меня есть их контакты. Позволь мне сделать еще что-нибудь». Кирилл посмотрел на меня, будто прося разрешения, а я только развела руками. Дизайн был не моей зоной ответственности. Если Галина Яковлевна сможет помочь там, будет здорово. Я нередко полагалась на ее вкус и просила помощи, когда речь шла об оформлении презентаций проектов. «Мне неловко перекладывать свою работу на ваши плечи, но нам нужны фирмы, которые могут воплотить в жизнь все эти идеи. Текстиль, мебель, паркет, освещение. Оставь эскизы для меня. Я знаю много фабрик со времен своей работы. У меня получится все найти». «Мы с командой будем перед вами в неоплатном долгу. Я перекину эскизы через Олю». Галина Яковлевна воодушевленно закивала и расположила вокруг себя ручные наброски и целый набор карандашей. Погода сегодня была на редкость отвратительной. Зима маячила на горизонте, и из кучевых облаков сыпал не то мокрый снег, не то дождь, дороги покрылись противной грязью, в воздухе стало влажно. Я была рада, что сегодня за рулем Кирилл. Несмотря на большой водительский стаж, водить машину в такую мерзкую погоду я не любила. «Надеюсь, ты надела такое тонкое пальто, потому что не планируешь выходить из офиса весь день?» «Пальто очень даже теплое», — возразила я, щелкая ремнем безопасности. Однако Кириллу такой ответ не устроил. Мужчина наклонился к моему лицу и пристально стал смотреть в глаза. Я выдерживала самые тяжелые взгляды в свой адрес, но эти серые глаза даже меня заставляли безапелляционно вскидывать руки вверх. «Только от машины и до офиса. Работы накопилось столько, что головы сегодня не подниму. Почему ты обратился к Галине Яковлевне? Вам с командой и правда нужна помощь? Или это такой хитрый ход, как вывести ее из депрессии, а заодно из моего дома?» «О последнем не было и мыслей». Мужчина укоризненно посмотрел на меня за подобную шутку, но не обиделся. «Она правда профессионал. Я видел ее работы, восхищаюсь талантом, которым ее наделила природа. Она может разглядеть что-то изящное в самом обычном, предлагает немыслимые идеи, которые оказываются невероятно лаконичными. И да, ей это поможет отвлечься». «Спасибо». Я улыбнулась уголками губ и некрепко сжала руку мужчины, которой он удерживал руль. Было здорово добираться до работы, не думая о дороге. Я пританцовывала под песни местной радиоволны и подвывала, насколько позволяли мои вокальные данные. Кирилл посмеивался и говорил, что у меня прекрасный голос. Я знала, что он нагло лжет, но все равно благодарила и целовала его. Влюбленные, что с нас взять? «Зачем ты заезжаешь на подземную парковку? Я подошла и с улицы». «В этой тряпочке, которую ты называешь пальто?» Мужчина хмыкнул, выворачивая руль в правую сторону, чтобы аккуратно вписаться между двух черных иномарок. «Оставлю машину здесь. Все равно вечером тебя забирать». «Ты меня разбалуешь. Могу и привыкнуть». «Это мой коварный план». С хищной улыбкой Кирилл приблизился ко мне, и я ощутила жаркий поцелуй на своих губах, которого так не хватало. Парковка была темной и безлюдной, так что мы не стеснялись в своих действиях. Через минуты от бесконечно долгого поцелуя стали запотевать окна, и вместе с тем я ощутила, как дышать становится свободнее. Одна за другой пуговицы моего пальто сдавались этому мужчине без боя. Я не сопротивлялась. Руки обмякли на крепких плечах, и я безвольно тяжело дышала на ухо Кириллу. «Тебе чертовски идет эта блузка. Но вот парадокс. Как только увидел тебя в ней, захотел увидеть без нее. Будто в подтверждении своим словам, мужчина потянул за конец шелкового банта, обнажая грудь. «Что ты делаешь? Нас же могут увидеть!» Мои действия противоречили словам. Как будто разум пытался поступать по совести, а тело поступало так, как желало. И я пробиралась пальцами под тонкую ткань рубашки, ближе к крепким мышцам. «Не волнуйся. Я же не к сексу тебя склоняю». «Зря. Я бы согласилась». «Моя искусительница». Мгновение, и я не могу сдержать стона. Нежная кожа шеи ощущает приятный несильный укус, от которого по всему телу разливается адреналин. «Кирилл, мне нужно идти». «Не хочу тебя отпускать». прошептал мужчина мне в ямочку между ключиц. «Мы не можем работать отсюда». «Можем, если хотим потопить наши компании. Мне правда пора. Увидимся вечером». «Увидимся», — произносит Кирилл и стягивает заколку с моих волос, которые я тщательно укладывала 20 минут. «Она побудет у меня в качестве залога. Тебе лучше с распущенными волосами». «Хорошо, хорошо. Я побежала». Уже на ходу я завязывала бант на блузке и запахивала пальто, чтобы никто ничего не заподозрил. Хоть ничего подозрительного в моем внешнем виде не было, глупая улыбка на губах вызывала вопросы. Я дошла до своего кабинета и, как ни в чем не бывало, поздоровалась с Настей. Девушка проводила меня долгим озадаченным взглядом, а потом, опомнившись, подскочила со своего места, как только за мной закрылась дверь кабинета. Я сняла пальто и убирала его в шкаф, когда помощница появилась у порога со списком дел и целым ворохом вопросов. «Чего тебе?» — по-доброму спросила я, усаживаясь за компьютер. «У вас все хорошо? Щеки и шея какие-то красные?» «Ничего серьезного», — соврала я, краснее еще гуще. «Легкая аллергия». «На что?» «На что?» — переспросила я у самой себя. «На кислотные дожди?» «Да, на них. Сама знаешь, какая экология в столице. Что у меня сегодня с графиком?» «Ах, да». Снова вернувшись от собственных мыслей к работе, Настя наконец-то сосредоточилась на своих непосредственных должностных обязанностях. Свободный график и отсутствие в рабочей зоне более 3 дней не прошли бесследно. Дел у меня скопилось столько, что хотелось разделить пополам, чтобы все успеть. Ежедневник пестрел встречами, напоминаниями об электронных письмах, статьях. Я едва успевала писать за Настей. Боже, чтоб я еще раз взяла выходной. Мне же это за неделю не разгрести. Не так уж много дел. Вы обычно больше успевали. Помощница неловко улыбнулась и пододвинула к себе мое расписание. Если позволите, я помогу. Например, встреча с этой журналисткой. Она постоянно задает одни и те же вопросы, на которые вы не отвечаете. Так и я могу. Выбрать обложку, расплюнуть. Вы на всех одинаково красивая. И о встрече с редакцией на следующую неделю я тоже договорюсь. Зачем вам об этом заботиться? Настя, ты чудо. Напомни выписать тебе премию. Девушка довольно улыбнулась и прижала к себе папки, которые всегда носила из приемной в мой кабинет. «Спасибо большое. Можешь идти. Если понадобишься, я позову». «Хорошо. Ольга Владимировна, я еще хотела кое-что сказать». Настя застопорилась на пороге, и по одному ее растерянному виду я поняла, что поговорить она хочет не о работе. «Снова личное?» — девушка кивнула. «Говори, чего уж». «Вы так изменились за 3 недели? Сначала я очень переживала. На вас лица не было. Ходили такая серая, мрачная, как будто безжизненная. А сейчас? Сейчас у вас будто жизнь вдохнули. Вы много улыбаетесь, стараетесь уйти с работы пораньше, приходите всегда с хорошим настроением, даже внешне изменились. Стали такой более мягкой, округлившейся, что ли». «Я поправилась?» Судорожно схватилась за бока, которые все еще влезали в прежние вещи. «Нет, нет, что вы! У вас все такая же отличная фигура. Просто формы как будто женственнее стали. Лицо такое милое. Я не знаю, как это объяснить. Вы изменились. И вам к лицу эти изменения». «Выходит, приближающийся развод идет на пользу?» Я поднялась со своего места и прошла к зеркалу на стене во весь рост, чтобы попытаться разглядеть изменения, которые во мне нашла помощница. Вроде бы та же я. Может, краситься стало немного меньше, волосы иначе укладываю. А так, как будто ничего не изменилось. «Новый мужчина идет вам на пользу», — едва слышно произнесла Настя. «Вы простите, что я не в свое дело лезу, но раньше вы такой никогда не были». Девушка оставила меня одну в кабинете, совершенно ошарашенную и озадаченную. Мышечная память помогла дойти до офисного кресла. Я опустилась в него, все так же не сводя глаз с отражения в зеркале. Потом посмотрела на настольный календарь. Для пущей уверенности взяла его в руки. 7-е, — произнесла вслух. Ровно через неделю будет месяц. Нужно подготовить документы. То ли мысль, что в следующий вторник нужно будет поехать в ЗАГС и подать документы на развод, меня никак не трогала, то ли за внешним равнодушием я скрывала глубокую душевную рану, но осознание приближающейся даты не вызвало никаких эмоций. Казалось, что ничего не изменится, когда в наших паспортах появится отметка о разводе. Что станет? Мы и так почти не общаемся, не живем вместе. Разве что Галина Яковлевна перестанет быть моей свекровью. Забавно. Настя очень помогла мне с работой. Я была ей так благодарна, что пообещала отпуск в любое время года и, конечно, солидную премию. Девушка смущалась, но от моей щедрости не отказывалась. Подумать только. Когда эта совсем юная неопытная девчонка, путающаяся в словах и кнопках компьютера, превратилась в настоящего профессионала? Я помнила Настю едва окрепшей девушкой. Она пришла ко мне после института. В ее гардеробе не было стильных нарядов. Она горбила спину, пытаясь скрыть себя за образом рядовой секретарши. Общение с кем-то вроде меня было для нее пыткой. А сейчас в приемной сидела настоящая акула. Она могла с легкостью расправиться с задачами, которые брала на себя я. От девушки веяло уверенностью. Она знала свои достоинства и умело пользовалась ими. «Ольга Владимировна, вы чего?» Настя обеспокоенно посмотрела на меня, когда мы с ней пили кофе. «Нет-нет, что-то в глаз попало», — соврала я бумажной салфеткой, промакивая слезинки на ресницах. Ну, не признаваться же своей подчиненной, что я и расчувствовалась из-за ее профессионализма. Детский сад какой-то. «Я вам еще сказать хотела. Не знала, правда, как. Мне из головного офиса звонили». «Кто, Борис?» «Нет». Настя мотнула головой и закусила губу. «Его помощница». «Она звонила тебе как его помощница или как любовница?» «Как? Я не знаю». Голос девушки звучал так, будто она была виновата в том, что ей позвонила любовница моего мужа. Как будто она была виновата в появлении этой самой любовницы. «Она хочет назначить вам встречу завтра. Я подумала, что можно было бы в обед». «Плохая затея. В обед рядом со мной будет слишком много колющих и режущих предметов». «Шучу!» Я поспешила успокоить напуганную помощницу. «Назначай, раз нужно. Странно это, конечно. Почему не позвонить или просто прийти?» Настя пожала плечами и записала в ежедневник еще одну встречу. Параллельно с работой я листала первые полосы глянцевых журналов и второсортных газетенок. Само собой, авторитетные издания давно забыли о нас с Борисом и переключились на звезд мировой величины. А вот вторые полосы желтой прессы еще не оставили в покое разваливающуюся семью. Нет-нет, да на какой-нибудь десятой странице была лживая статья о нашем разводе и фотография меня с Кириллом или Бориса с его пассией. Сейчас все это забавляло. Я посмеивалась и злорадно хихикала, фантазируя, какая реакция была у моего мужа после прочтения этих броских заголовков. Вообще, журналы я перебирала не столько, чтобы почитать сплетни о себе, сколько попытаться извлечь из прессы статьи о разводе старших Миролюбовых. Я знала журналистов и знала, какими пронырливыми они бывают. Новости о разладе в семье рано или поздно появятся на обложках. А мне не хотелось, чтобы Галина Яковлевна видела это. «Ольга Владимировна!» Из приемной раздался голос Насти, когда я поймала себя на мысли, что сижу за столом и размеренно постукиваю кончиком ручки по фарфоровой чашке. «К вам, Борис Григорьевич!» «Новая девушка обобрала до нитки, и даже деньги на телефоне кончились!» Саркастично хмыкнула я, выходя в дверной проем. «Не мог позвонить?» «Хотел увидеться. Позволишь?» Мужчина кивнул на мой кабинет, но я демонстративно не сдала и шагу от прохода. По какой-то необъяснимой причине оставаться с ним один на один не хотелось. От Насти секретов у меня все равно не было, так что поговорим тут. «Это личное», — настаивал мужчина. «На развод подадим через неделю. О чем еще вести разговоры?» «Ты все решила?» Борис снял с себя пальто, хотя я и не предлагала пройти. «А ты?» «Оль, давай поговорим по-человечески. Не цвет обоев обсуждаем. Я могу подвезти тебя до дома. Машины на парковке нет, я видел». «Меня уже подвозят», — совершенно спокойно ответила я, наблюдая, как пламенем ненависти загораются глаза напротив. «Если хочешь навестить Галину Яковлевну, я могу вернуться домой на час позже». Борис смотрел на меня несколько секунд, после чего бесцеремонно схватил за локоть и буквально затащил в кабинет. Я даже пикнуть не успела, увидела только обеспокоенное выражение лица моей помощницы. «С ума сошел? Мне больно!» «Перестань. Я не сделал тебе больно. К чему были эти провокации на глазах у твоей секретарши?» «Провокации?» Я возмущенно вспыхнула и отошла за свой стол. «От Насти у меня секретов нет. Я, конечно, с ней не так близка, как ты со своей ассистенткой, но все же. Вдруг один на один тебе снова в голову взбредет целовать меня? Или послышится, что я хочу вернуть семью? Так хоть свидетели будут». «Ты опять за старое? Мы же все обсудили». Борис выглядел так, будто ни о чем не разговаривает с маленьким несмышленным ребенком. Но нужно отдать должное, мужчина не пытался сблизиться со мной. Он отсел на диван в противоположном углу кабинета и болезненно взялся за голову. «Что ты от меня хочешь, Борь? У тебя девушка, любовь с ней. От нашего брака осталось лишь жалкое название. Я не страдаю, чувствую себя прекрасно и, кажется, влюблена. Давай спокойно разведемся и останемся друзьями. Не будем портить ни наши с тобой отношения, ни ваши с Мариной». «Влюблена?» Борис как будто пропустил остаток фразы. Он изменился в лице и впал в ступор. Я знала, что шокирую его этим заявлением, и сейчас подло наслаждалась эффектом своих слов. «А ты думал, что будешь спать с молодой девицей, а я буду любить тебя одного и греть постельку в ожидании, пока ты нагуляешься? Я тоже человек. Наш брак обрушился после твоего заявления. За мной ухаживает интересный мужчина». «Это кто, интересный мужчина? Этот молокосос? Оля, не смеши меня, пожалуйста. Если бы ты сказала, что заинтересована во взрослом состоятельном человеке из нашего круга, я бы еще, может быть, поверил. Но так? Кого ты пытаешься обмануть, меня или себя?» Я хотела сказать многое. Очень многое. В голове крутился целый смерч упреков и обвинений. Мне хотелось защитить Кирилла, которого я считаю достойным мужчиной. Отстоять свое право любить и быть любимой. Упрекнуть мужа в неидеальности, в конце концов. Но я не стала даже открывать рот. Лишь искренне улыбнулась и посмотрела на мужчину с долей сожаления. «Зачем тебе был нужен этот месяц? Разве ты не хотела попытаться сохранить наш брак?» «Я бы хотела, Борь, очень хотела. Если бы месяц назад ты пришел ко мне и сказал, что у нас есть проблемы, я бы приложила все усилия, чтобы спасти наш брак. Но сейчас что спасать? У нас у обоих любовники, мы как будто бы счастливы. За что нам держаться?» «Хотя бы за нас». Я громко рассмеялась, мотая головой. В это время в приемной хлопнула дверь. Я инстинктивно повернула голову, как будто сквозь стену могла бы увидеть происходящее. «Анастасия, добрый вечер. Потрясающе выглядите. В единой цветовой гамме с кабинетом». Кирилл сделал комплимент моей подчиненной, и та очаровательно рассмеялась. «Я к Ольге Владимировне. Она у себя?» «У нее посетитель. Ольга Владимировна, к вам пришли». «Пусть заходит», — сказала я чуть громче обычного, выходя из-за своего стола. Мужчина наверняка не ожидал увидеть меня в компании мужа, поэтому немного смутился, когда, отстранившись от моих губ, заметил Бориса на диване. «Борис Григорьевич, добрый вечер». Кирилл протянул руку, но почему-то я не была уверена, что муж ее пожмет. «И тебе не хворать. У нас тут разговор вообще-то». «Мы уже закончили», — поспешила заверить я, видя, как Кирилл собрался оставить нас наедине. «И Борис уже уходит. Если поедешь к Галине Яковлевне, скажи, что я сегодня задержусь». Показательно я прижалась ближе к Кириллу, а тот был не прочь подыграть и положил руку мне на талию. Я буквально слышала, как скрипнули стиснутые зубы Бориса. Мужчина не сказал ни слова, и все-таки вышел из кабинета, не стал устраивать сцену. Все в порядке? В полном, с улыбкой ответила я. Поужинаем где-нибудь. Я настаивала на ресторане, но Кирилл обскакал меня в два счета, сказав, что уже заказал доставку к себе в квартиру. Хитрый жук. Но я не была против. Пока Борис в доме, возвращаться туда совершенно не хочется. Почему бы не провести приятный вечер в квартире у Кирилла? Проходи, я пока заберу доставку, курьер уже во дворе. Не успела я перешагнуть порог квартиры, как Кирилл растворился в подъезде. Недолго думая, по-хозяйски я прошла внутрь, вымыла руки и прошла в гостиную. В мои планы не входило штудировать шкафы и влезать в личную жизнь хозяина квартиры, но раскрытый альбом с фотографиями на журнальном столике привлек мое внимание. Осмотревшись по сторонам, как будто кто-то мог меня увидеть, я села на диване удобнее и повернула альбом так, чтобы было удобнее смотреть. «В 21 веке кто-то еще печатает фотографии», — сказала я себе под нос, переворачивая страницы. Это был альбом Кирилла. Все начиналось с его детских фотографий, где он едва ли мог держать голову. В маленьком сверточке с пучком темных волос я узнавала этого мужчину. У него был все тот же взгляд, красивый нос, разве что вместо пухлых щечек появились точёные скулы. С возрастом Кирилл становился все мужественнее, походил на себя в настоящем. Я не могла отвести глаз от его подростковых фотографий с голым торсом. Настоящий красавец. Но когда страницы альбома дошли до юношеского периода, я вдруг остановилась. Там были снимки с молодой девушкой. Много снимков. Они обнимались, катались вместе на машине, позировали на фоне горы и вместе с чьей-то семьей. Это была бывшая жена Кирилла. Я никогда не видела ее и не знала, как она выглядит, но что-то внутри подсказывало, что это она. Сколько лет назад они развелись? Кажется, больше 5. Почему он все еще хранит в альбоме их совместные фотографии? Нет, я не ревновала, это было глупо. Но я задалась вопросом, а разлюбил ли Кирилл свою жену за 5 лет? А главное, разлюбила ли я мужа за этот месяц? И смогу ли разлюбить в дальнейшем? «Оль, я пришел. Сейчас стол накрою и идем ужинать». «А, да, да». Я спешно прикрыла альбом, положила его на место и пошла на кухню с выражением лица, будто ничего не произошло.